Он опустил ноги на вязаный коврик, встал, зашлепал босыми ступнями к выходу. В сенях снял с гвоздя бушлат, снял с входной двери тяжелый брус засова. На крыльце вдохнул всей грудью сырой рассветный воздух. Заря еще не успела хорошенько заняться над лесом. Западный окоем мигал последними гаснущими звездами. Карташ спустился с крыльца и, как был босой, в исподнем и накинутый на плечи куртке, сел на ступеньку, закурил. Скрипнула дверь в баньке. Темный силуэт скользнул вдоль стены избы, остановился неподалеку. Негромкий голос: «Там за банькой чья-то могилка. Жены, наверное. Ухоженная. Разрешите присоединиться, товарищ старший лейтенант? Садитесь, товарищ контрразведчик». Гена примостился рядом. Помолчали. «А вот скажите мне, товарищ контрразведчик, почему меня не грохнули вслед за Дорофеевым?» Силуэт в полумраке пожал плечами. «Но ведь пытались. Да? Думаю, что просто на всякий случай, тем более вы сами в ловушку полезли. Вот если б им зачем-то понадобился ваш труп, вы бы трупом стали, не сомневайтесь. А так, карта уже у них, вы ее не видели, чего беспокоиться? Да и опоздали бы вы к головному-то разбору. Груз вот-вот вывезут. Все равно вы ничего сделать не сможете. Но тебя ж не этот вопрос волнует, правда?» «Допустим». «Слушай, — сказал аспирант решительно, без всякого перехода, — я вот что хотел. Понимаешь, мне нужна была Машка в поселке. Посылать двух чужаков в Парму накануне изъятия — это слишком опасно. Могли вспугнуть. Поэтому и поехала она. Топтунова мы убедили, что дочурка обязательно должна провести какое-то время в поселке. Он сначала был наотрез, мол, на зоне неспокойно, но я обещал, что к зоне она и близко не подойдет». «Да уж, не подошла», — грустно усмехнулся Карташ. «Не в том дело», — отмахнулся Гена. «Не придирайся к словам. Ты ведь думаешь, что мы ее под тебя решили подложить? Выпытать, что ты знаешь, что нет. Так ведь?» «Так», — безразлично согласился Алексей. «Ну так вот, не так. Можешь мне не верить. Я вообще могу тебе всего этого не рассказывать. Это Топтунов вдруг загорелся выдать ее за тебя, такого всего красивого и московского. А нашей конторе нафиг не нужно подсовывать тебе начальникову дочку с целью извлечения информации. У нас другие агенты по этой части есть. А девка на тебя в самом деле запала, как специалист, говорю, и без всякого нашего участия. Так что ты, сокол мой...» «Тихо!» Карташ схватил археолога за руку. Археолог не подкачал, заткнулся мгновенно, как будто ему с размаху влепили кляп, бесшумно сунул руку в карман куртки. Карташ услышал, как негромко щелкнул предохранитель. «Да погоди ты стрелять!» «Бля, это еще что?» За банькой на фоне серого предрассветного неба, по над серым клубящимся туманом, медленно шла... Нет, плыла над самой землей неясная фигура в черном, беспросветно черном плаще с надвинутым на самое лицо капюшоном. И было столько жути, столько нечеловечности в ней, что Карташ буквально остолбенел. И, похоже, тоже почувствовал и гобист. Они сидели неподвижно, не дыша, не моргая, даже не думая. Хотя ясно было, что это не морок, не бесплотное привидение, потому как потревоженный туман медленно, будто нехотя, завивался в спирали в ее кильватере.